Дисней и издательство «Эксмо». Сирена Валентина. Чудовище. История невозможной любви. Глава первая. Ведьмы в розовом саду. Чудовище стояло в своем розарии, одурманенное густым ароматом распустившихся цветков. Его сад жил своей собственной жизнью. Казалось, будто перекрученные колючие стебли могли сами по себе обвить и сжать его бешено бьющееся сердце, положить конец бездонной тоске. Сколько раз ему хотелось, чтобы все так и случилось. Однако сейчас голова была переполнена мыслями о находившейся в замке прекрасной юной девушке, Белль. Она была так смела и благородна, что сама пожелала стать вместо своего отца пленницей в замке чудовища. Много ли женщин решится на такое, с легкостью пожертвовать собой, своей свободой? Зверь задумался над тем, способен ли он сам на подобную жертву, способен ли сам любить. Чудовище стояло, глядя из сада на свой замок, пыталось вспомнить, как он выглядел до того, как на него было наложено проклятие. Теперь замок стал другим, зловещим, настороженным. Казалось, даже шпили на его башнях стремятся пронзить насквозь нависшее над ними небо. Чудовище могло лишь гадать, как сейчас выглядит его замок издали. Высокий, внушительный, стоящий на вершине самой высокой в королевстве горы, замок казался вырезанным из того же камня и был окружен густым зеленым лесом, полным опасных диких зверей. Только с той поры, когда чудовищу пришлось укрыться за проклятыми стенами замка или в его окрестностях, оно начало по-настоящему видеть и чувствовать все, что его окружает. Сейчас чудовище пристально рассматривало жуткие тени, которые отбрасывали в лунном свете статуи, стоявшие вдоль дорожки, ведущей от замка в его розовый сад. Статуи изображали огромных крылатых существ и были страшнее любых чудовищ из древних мифов, с помощью которых учителя старались с детства воспитать в нем стойкость и отвагу. Оно не могло припомнить, стояли здесь эти статуи до того, как его замок и земли были заколдованы или нет. Многое изменилось с той поры, когда колдуньи наложили на чудовище свои чары. Фигурно подстриженные кусты, казалось, нарочно стараются запутать его, когда оно вечерами, такими же, как сегодняшний, бродило по их лабиринту, пытаясь отогнать одолевающие его тревоги. Чудовище давно уже привыкло к тому, что когда оно не смотрит на статуи, они сами внимательно наблюдают за ним. Привыкло ловить краешком глаза их едва заметные движения и почти свыклось с этим. Почти. Величественный вход в замок теперь напоминал ему огромную разинутую пасть, готовую его проглотить. Чудовище старалось как можно больше времени проводить на открытом воздухе. Замок напоминал ему тюрьму, пусть и огромный, он душил его своими стенами, высасывал из него жизнь. Раньше, когда зверь еще был, как странно подумать об этом, человеком, он много времени проводил в своих лесах, охота на диких зверей была его любимой забавой. Но став похожим на тех, кого когда-то выслеживал, он замкнулся в себе и первые годы ни разу не покидал не то что замок, но даже его западное крыло. Возможно, именно поэтому ему и сейчас так не нравится находиться внутри замка. Слишком много времени он провел там взаперти, скованный собственным страхом. Первое время после того, как замок был заколдован, он думал, что у него просто разыгралось воображение. Мысль о том, что это действительно может оказаться проклятием, буквально сводила его с ума. Но теперь он знал, что странный мир, который окружает его, существует наяву, и можно не опасаться сделать его еще хуже своими новыми злодеяниями. Не бояться, что враги могут заставить его страдать еще сильнее за ту боль, которую он сам причинил многим людям до того, как превратился в чудовище. Но физическое превращение было лишь частью проклятия. Было в нем и еще кое-что, настолько ужасное, что и подумать страшно. Но сейчас чудовище хотело думать о другом. О том, что могло хотя бы отчасти успокоить его. Он постоянно хотел думать о ней, о Бель. Зверь смотрел на озеро, блестевшее справа от сада в лунном свете, рисовавшем на поверхности воды красивые серебряные волнистые узоры. После того, как было наложено проклятие, успокоить чудовище мог только вид этого озера, не считая, конечно, мыслей о Бель. Оно проводило здесь много часов, стараясь не смотреть на свое отражение в воде, хотя порой испытывало соблазн сделать это. Оно хорошо знало, какое почувствует отвращение. Когда проклятие только-только начало действовать, чудовище уделяло своей внешности огромное внимание. Можно сказать, было помешано на ней. Поначалу ему даже понравились начавшие происходить небольшие изменения. Например, глубокие морщины, делавшие, как оно считало, его юношеское лицо более грозным для врагов. Но теперь, когда проклятие исполнилось почти до конца, оно не выносило своего вида. Все зеркала в западном крыле замка были либо разбиты, либо занавешены. Ужасные поступки наложили отпечаток на его ставшее звериным лицо, заставляли постоянно ощущать холодную пустоту под сердцем. От этой пустоты оно чувствовало себя больным. Но хватит об этом. В стенах его замка находится прекрасная женщина. Она добровольно согласилась стать его пленницей, с которой он мог поговорить, хотя и не находил смелости встретиться с ней лицом к лицу. Страх. Он вновь сковал его. Будет ли теперь этот страх удерживать его вне замка так же, как до этого заставлял замыкаться внутри него? Почему так страшно войти в двери замка и оказаться лицом к лицу с Бель? Ведь она кажется девушкой неробкого десятка. Интересно, догадывается ли она о том, что в ее руках находится судьба чудовища? Статуи, как всегда, молча наблюдали за ним, когда послышалось цоканье маленьких туфелек по каменной дорожке. Шаги приближались, мешая ему размышлять. «Чертовы сестрицы! Люсинда, Руби и Марта!» Эта неразлучная троица ведьм с чернильно-черными локонами, бледными молочно-белыми, похожими на выбеленные солнцем доски лицами и ярко-красными кукольными губами появилась сейчас перед чудовищем в его розовом саду. Лица ведьм поблескивали в лунном свете, похожие на криво ухмыляющихся призраков. Звездной пылью сверкали в темноте сада надетые на ведьмах украшения, а покачивающиеся в волосах плюмажи из перьев делали еще карикатурнее резкие птичьи движения колдуний. Сестры нервничали, это было заметно потому, как они постоянно обменивались отрывистыми жестами, словно старались не терять друг друга из виду, даже во время молчания. Они внимательно присматривались к чудовищу, и оно позволяло им делать это. Чудовище, как обычно во время таких визитов, молчало, ожидая, когда колдуньи заговорят сами. Они появлялись, когда им захочется, и всегда без предупреждения. Неважно, что это был его замок и его сад. Оно давно уже перестало требовать, чтобы колдуньи появлялись только с его разрешения. Слишком быстро обнаружилось, что его собственные желания не имеют для них ни малейшего значения. Смех у сестер был пронзительным, резким, глумливым. Казалось, он был способен загасить любую искорку надежды, если бы ведьмы могли отыскать ее в темном и одиноком сердце чудовища. Люсинда по обыкновению заговорила первой. Чудовище, как загипнотизированное, не сводило глаз с ее лица. Ведьма напоминала странную ожившую куклу с фарфоровым личиком и в потрепанном платьице. Еще ужаснее впечатление становилось от голоса Люсинды, механического, монотонного, лишенного интонаций. «Итак, ты наконец-то захватила в плен маленькую прелестницу». Чудовище не потрудилось спросить, откуда им известно, что Бель находится в его замке. У него, правда, были свои соображения относительно того, каким образом ведьмам всегда удается узнать о нем буквально все. Однако зверь предпочитал держать эти мысли при себе. «Мы удивлены, чудовище», — сказала Марта, глядя на него своими бледно-голубыми, водянистыми, выпученными глазами. «Да, удивлены», — фыркнула Руби. И по ее лицу расплылась жуткая ухмылка, перекосившая ярко-красные губы ведьмы, отчего-то стала похожа на оживленного с помощью дьявольских заклинаний мертвеца — зомби. «Мы ожидали, что твое состояние будет ухудшаться быстрее», — сказала Люсинда, слегка наклоняя голову на бок, но продолжая смотреть на чудовище. «Мы мечтали увидеть тебя бегающим по лесу в поисках мелкой добычи. А еще надеялись увидеть преследующих тебя охотников», — хихикнула Руби. А Марта рассмеялась и добавила, «чтобы они убили тебя, как дикого зверя, а затем повесили твою голову на стенку в таверне для охотников. А ты, как мы видим, все еще носишь одежду? Цепляешься за последние крупицы человека в себе, да?» — в один голос сказали ведьмы. Чудовище постаралось ничем не выдать своего страха. Не перед колдовством ведьм, но перед собственной ужасной натурой, о которой они напомнили ему. Они растревожили спрятавшееся внутри него, мечтающее вырваться на свободу чудовище. Это был зверь, жаждавший убивать не только ведьм, но любого, кто встретится ему на пути, жаждавший увидеть разодранную плоть, треснувшие кости, почувствовать на губах вкус крови. Если он своими когтями разорвет ведьмам глотки, ему не придется больше слушать их пронзительные насмешливые голоса. Заманчиво. «Вот этого мы от тебя и ждем, чудовище!» — рассмеялась Люсинда. «Ему никогда не завоевать сердце Бель-сестра, как бы отчаянно он ни пытался снять проклятие», — сказала Марта. «Дело зашло слишком далеко, могу заметить. Если оно покажет ей, каким было когда-то, она, возможно, сумеет пожалеть его», — сказала Руби, и розовый сад наполнился диким хохотом ведьм. «Пожалеть? Да, но полюбить его? Никогда!» Раньше чудовище пробовало отвечать на оскорбления ведьм, но это лишь с новой силой разжигало в них жестокость. Ему опасно было давать волю своему гневу и тяге к насилию, поэтому оно просто заставляло себя стоять на месте и ждать, когда же закончится эта мука. «На тот случай, если ты забыл, напомню, что снять проклятие можно только при определенных условиях», — снова заговорила Марта. «Ты должен полюбить девушку, а она должна ответить на твои чувства поцелуем настоящей любви. И случиться это должно до того, как тебе исполнится 21 год. Эта девушка, как и ты, может пользоваться зеркалом, чтобы видеть в нем мир за пределами твоего королевства, но не имеет права узнать деталей проклятия и того, как оно может быть снято. Знай, она видит замок обычным, не таким, как ты. Все жуткие детали припасены только для тебя». Чудовище стояло безучастно, глядя на ведьм. Марта мерзко улыбнулась и продолжила. «Это, можно считать, играет тебе на руку. Благодаря этому единственное, что может испугать Бель в этом замке и его окрестностях, это твой облик». «Когда ты в последний раз видел свое отражение», присоединилась к разговору Люсинда. «Или смотрел на розу?» Было время, когда чудовище не выпускало эту розу из виду. Позднее старалось забыть про нее. Оно опасалось, что сегодня вечером сестры явились к нему именно за тем, чтобы сообщить, что со стебля заколдованной розы упал последний лепесток. Но они, как всегда, пришли только поиздеваться над ним, попытаться распалить его ярость, потому что больше всего на свете им нравилось наблюдать, как все сильнее чернеет его сердце. Из задумчивости чудовище вывел пронзительный голос Люсинды. «Теперь уже скоро, совсем уже скоро, — подхватила Марта. «Скоро упадет последний лепесток, и ты останешься в своем нынешнем виде без единого шанса снова стать таким, как раньше. И в этот день мы будем плясать!» — в унисон закончили ведьмы. «А что будет с остальными?» — заговорило, наконец, чудовище. «Со слугами. Они тоже навсегда останутся такими же, как сейчас, заколдованными». «Что мы видим? Оно решило позаботиться о других», — удивленно вытаращила глаза Руби. «Не странно ли это?» «Оно привыкло заботиться только о самом себе». «Да, о себе. Всегда только о себе и никогда о других». «С чего это ему заботиться о каких-то слугах? Оно их никогда в упор не видело, разве только когда хотело избить первого, кто под руку попадется». «Я думаю, оно боится того, что они могут сделать с ним, если оно не сумеет снять проклятие». «Думаю, ты права, сестра. Мне тоже интересно посмотреть, что они станут делать». «Действительно, страшненькое будет зрелище. А сколько удовольствия мы получим, наблюдая за ним! Не забудь, чудовище! Проклятие может снять только настоящая любовь, подаренная и полученная в ответ до того, как упадет последний лепесток». С этими словами сестры развернулись на каблуках своих маленьких остроносых туфель и зацокали к выходу из розового сада. Звук их шагов постепенно утихал, затем ведьмы исчезли в неожиданно наплывшем тумане, и чудовище перестало слышать и видеть их.